Глава 10. Окно. «Что вы здесь делаете?» Голос мужчины прорезал воздух, как сталь. «О, черт!» Билли поднял руки вверх. «Пожалуйста, не стреляйте, сэр! Мы заблудились в тумане и подумали, что, может быть, кто-то здесь...» Взгляд мужчины, казалось, буквально пронзал Билли. Голос Билли становился все тише и тише, и, наконец, стих в приступе икоты. Кейт уставилась на мужчину, лихорадочно подыскивая объяснение получше, чем у Билли. Но дуло ружья, направленное прямо на нее, лишало ее последних мыслей. «Давай, говори», — прорычал мужчина. «Что это было? Испытание на храбрость? Глупый розыгрыш? Или вы вдруг набрались дерзости вломиться в чужой дом?» Кейт решила сказать правду. «Мы друзья Гаса. Хотели его навестить». Мужчина усмехнулся. «Хорошая попытка, девочка. Но у Густава нет друзей». Кейт прикусила губу. Мужчина был не так уж далек от истины. Насчет друзей она, возможно, слегка преувеличила. В этот момент над ними раздался щелчок. Это было похоже на звук открывающегося окна, но Кейт не посмела поднять голову. Мужчина, казалось, только и ждал удобного случая, чтобы воспользоваться своим дробовиком. «Кейт?» — раздался неуверенный голос. «Что ты здесь делаешь?» «Гас! Слава богу!» — воскликнула Кейт и обернулась. Гас выглянул из окна над ними и растерянно смотрел то на Билли, то на Кейт, то на мужчину. «Не мог бы ты подтвердить этому любезному господину, что мы не воры?» «Все в порядке, Руперт, они со мной», — тихо сказал Гас. Несколько мучительных секунд никто не двигался. Кейт уже начала бояться, что мужчина не поверит Гасу, но вот садовник медленно и словно нехотя опустил ружье. «Слава Пикси!» — выдохнул Билли и, наконец, опустил руки. «Что, черт возьми, вы делаете на крыше?» — проворчал мужчина, которого Гас назвал Рупертом. «Почему просто не позвонили в дверь, как все нормальные люди?» «Потому что нам не хотелось попадаться в лапы этой самодовольной старухи и ее прислужника!» — выпалила девочка, не подумав. «Кейт!» В ужасе зашипел Билли. «Но ведь это правда!» — шепотом ответила она. Руперт уставился на нее, и между его бровями появилась глубокая морщина. Кейт мысленно прокляла свою несдержанность. «Что с ней сегодня творится?» К ее удивлению, Руперт вдруг улыбнулся, а затем расхохотался во весь голос. Кейт бросила на Билли вопросительный взгляд, но тот только озадаченно пожал плечами. Руперт смахнул слезинку смеха с уголка глаза. «Понимаю», — сказал он. «Я тоже стараюсь держаться от них подальше, когда могу». Он проигнорировал их ошарашенные взгляды и посмотрел на окно Гаса. «Ваш план, в общем-то, неплох. Но вы хоть подумали, как собираетесь перелезть с крыши в комнату?» Кейт оглядела фасад Даркмур-холла. Мужчина был прав. Между крышей сарая и окном Гаса было 2 метра ровной стены, по которой им было не забраться без посторонней помощи. «Честно говоря, нет», — призналась она. «Так далеко я не заглядывала». Руперт почесал щетинистый подбородок. «Где-то тут должна быть. Подождите секунду». Он нагнулся и шагнул через полуразвалившуюся перемычку в пристройку, которая, вероятно, когда-то была сараем для инструментов или вроде того. Послышался грохот и ляск. Руперт, очевидно, разгребал завалы и мусор. Что же он искал? Через минуту мужчина появился снова, держа в руках клубок веревки. «Вот!» — крикнул он и бросил его им. «Должно хватить!» Кейт взяла клубок в руки. Когда он размотался, девочка с удивлением поняла, что держит в руках веревочную лестницу. «Спасибо», — сказала она в изумлении. «Это очень кстати. Знал, что где-то у меня в сарае была старая лестница», — продолжил Руперт. «Кстати, меня зовут Джонс. Руперт Джонс». Он улыбнулся и махнул рукой. «Приятно было познакомиться». Мужчина закинул ружье на плечо, развернулся и, насвистывая, исчез в тумане. «Я вообще ничего не понимаю», — покачал головой Билли. «Только что этот парень чуть не застрелил нас, а теперь помогает залезть в дом». Кейт пожала плечами. «Похоже, тут все слегка чокнутые. Ну и ладно». Она взяла лестницу и осторожно пробралась по скользкой крыше к окну, в котором появился газ, изумленно таращившийся на гостей. «Вы сумасшедшие», — сказал он вместо приветствия. Билли указал на Кейт. «Это была ее идея». «Ага, и она по-прежнему гениальна», — ответила Кейт. «Теперь осталось только добраться до тебя. Лови!» Она бросила лестницу Гасу. «Привяжи конец где-нибудь и скинь остальное вниз». Гас молча пожал плечами и скрылся. Через несколько мгновений в окно полетела лестница. Она развернулась и повисла в 10 сантиметрах от крыши. «Ха!» — воскликнула Кейт. «Как будто специально для нас!» «Может, лестница вовсе не случайно оказалась в сарае?» — задумчиво произнес Билли. «Кто знает, кому до тебя пришла в голову идея использовать окно как черный ход? Или как запасной выход?» Кейт представила себе, как молодая Этельда Гренвиль в туманные ночи тайком выбиралась из окна и невольно усмехнулась. Довольно маловероятная картина, но кто знает. Девочка несколько раз проверила лестницу на прочность. «Похоже, держит. Хочешь первым?» «Ох, нет!» Билли отмахнулся. «Ты вперед!» Кейт ухмыльнулась и взялась за веревки. Похоже, Билли не слишком доверял этой конструкции. Ну что ж, начнем. Залезть оказалось не так просто. Лестница раскачивалась из стороны в сторону, а веревочные ступени прогибались под ногами. Но после нескольких шагов Кейт приноровилась. Добравшись до подоконника, она ухватилась за протянутую руку Гаса и соскочила в комнату. Теперь Билли больше не сомневался. Он проворно вскарабкался наверх и ловким прыжком приземлился на пол рядом с ними. Гас снова втянул лестницу и закрыл окно, чтобы не дышать холодным сырым воздухом. Потом все трое замерли, слегка смущенные, словно сами удивлялись, как так вышло, что они оказались в этой комнате.